Откровенно говоря, сэру Уильяму совершенно не по душе вся эта травля Катерины, и, будучи человеком разумным, он понимает, сколь серьезными могут оказаться последствия, в том числе и для самой королевы. Больше всего ему хочется по-хорошему уладить эту неразрешимую проблему престола наследия, но Сесил справедливо опасается, что после недавних событий надежды на это стали еще более призрачными, и боится дать королеве повод подозревать, что он поддерживает леди Катерину. Но если они осуществят свой план и объявят брак незаконным, кто же тогда будет наследником королевы? «Никогда», — бушует Елизавета, — «слышите? Никогда я не допущу, чтобы эта маленькая шлюха наследовала мой трон!» «Согласен. Это было бы в высшей степени неподобающе, в особенности теперь, когда леди Катерина так опозорила себя», — кивает сэр Уильям. «Это ее беременность, явный знак того, что Господь не желает, чтобы она оказалась на троне. Но акт о престолонаследии гласит, что если вы, мадам, да избавит нас от этого Господь, умрете, не произведя наследника, корона должна перейти к наследникам сестры вашего отца Марии, покойной королевы Франции и герцогини Саффолк. А таковыми являются ее внучки леди Катерина и Мэри Грей. Если не они, то кто может вам наследовать?» «Я сама назову наследника, когда буду готова», — рявкает Елизавета. «Я уже говорила, что, возможно, выйду замуж и буду иметь наследника от плоти моей». Сесил видит, как королева кусает губы. Этот проницательный политик знает, как она боится замужества и рождения детей. «Никто не будет рад этому больше, чем я», — спокойно отвечает он. «Но до этого счастливого дня акт остается в силе. Я не позволю леди Катерине стать моей наследницей. Я даже видеть ее не могу». «Но, Ваше Величество, есть один весьма убедительный аргумент. Она протестантка и родилась в этом королевстве, в отличие от Марии, королевы шотландской». «Протестантка? Как бы не так!» Елизавета ударяет кулаком по столу. «Катерина держит нос по ветру. Когда это ее устраивало, когда она думала, что это поможет ей стать королевой, она была католичкой. Ее возврат в старую веру в годы правления моей сестры был расчетливым ходом. После этого она стелилась под всех мужчин, какие ей встречались. Позвольте напомнить Вашему Величеству, что вам тоже приходилось делать вид, будто вы вернулись в старую веру», — отваживается Сесил. «То были опасные времена. И я не сомневаюсь, что леди Катерина не забывала о судьбе своей сестры, которая была надеждой для протестантов. Находясь в такой близости от трона, видя, как королева Мария сжигает протестантов, она всего лишь хотела себя обезопасить». «Может быть и так, может быть», — бормочет Елизавета, не готовая смягчиться. «Но леди Катерина должна была вернуться к своей вере, когда королевой стала я. Тут уж никакой угрозы не было, а она вместо этого начала заигрывать с испанцами. Может быть, она считала, что с ней обходятся несправедливо», — храбро заявляет Сесил. «Вы же запретили ей выходить замуж, а тут замаячила испанская партия. Вынашивать подобные планы без моего благословения — ничто иное, как измена», — вспыхивает королева. «А теперь этот еще мезальянс с Хартфордом. Одному Господу известно, сколько времени продолжалась их связь. Возможно, заигрывание с испанцами служило лишь прикрытием». «Я вам говорю, Уильям, я никогда не назову леди Катерину своей наследницей. В особенности теперь. Я вам советую хорошенько подумать, на чьей вы стороне. Мне кажется, что вы выступаете в роли ее адвоката. Однако Сесил игнорирует этот укол, но, Ваше Величество, непременно должны назвать наследника, и поскорее. Вся эта неопределенность не укрепляет ваш трон, а позвольте напомнить вам, что он отнюдь не в безопасности. Католики по всей Европе называют вас незаконно рожденной, еретичкой и узурпаторшей, да накажет их за это Бог. И кое-кто предпочел бы видеть на троне Марию, королеву шотландцев. Елизавета зло смотрит на него. «Только через мой труп. Католичка и иностранка, которая уже самовольно присоединила мой королевский герб к своему собственному и объявила себя королевой Англии. Целиком и полностью согласен с вашим величеством. Мария — последний человек, который должен оказаться на английском троне. Но если вы отмените акт о престолонаследии, то кто остается? Граф Хантингдон? Это их старая шутка. Известно, что граф, хотя у него и могут быть какие-то отдаленные претензии на трон, не имеет желания занимать его и, кроме того, не может рассчитывать на особую поддержку. А потому мы опять возвращаемся к леди Катерине. Должен сказать, что не разделяю вашу точку зрения, будто эта дама злоумышляла против вас. Она всего-навсего хочет быть названа вашей возможной наследницей. Еще чего! Она с самого начала была как заноза у меня под ногтем. Помните, как испанцы устроили заговор с целью ее похищения? Леди Катерина так усиленно разыгрывала из себя наследницу-католичку, что король Филипп вознамерился выдать ее за своего сына, посадить обоих на английский трон и вернуть Англию в прежнюю веру. И прощай, Елизавета! Да Катерина была прекрасно осведомлена об этом заговоре и сама в нем участвовала. Не заблуждайтесь на сей счет. Да, боже мой! Эта интриганка ходила к графу Ферриа и жаловалась. Ей, мол, известно, что я не хочу, чтобы она мне наследовала. Да уже одно это было равносильно ее согласию на похищение. Если позволите, Ваше Величество, и вы, наверное, помните, что я в свое время высказывал подобную точку зрения, мне кажется, было ошибкой с самого начала понижать ее до рядовой фрейлины. Леди Катерина с честью занимала более высокое положение при королеве Марии и ничем не заслужила столь пренебрежительного к себе отношения.